Извозчика Виктор остановил раньше, так что до особняка они шли пешком. Анна чувствовала расположение зеркал, где побывала, даже из привычной реальности. Виктор, ругаясь на грязь под ногами и слабый лунный свет, пришлось нести керосиновую лампу, объяснил, что маневры они совершают для перестраховки. Алексас такого подхода не понимал. Что странно бы в поездках в пригородные особняки по ночам. Все равно Санкт-Петербург крутился в балах и приемах, в подпольной торговле, лишь ночью начинающейся в полную силу. Тем более сейчас, в канун Пасхи. Виктор, видимо, действовал по сценарию одной из любимых книжек. Алексис не стал лишать его удовольствия. Дошли быстро. В ночи особняк напоминал великана из старых легенд, горбатого, скрючившегося, уснувшего посреди небольшого сада, огражденного высоким металлическим забором. Тонкие прутья украшали медные розы. В нескольких окнах горел свет. Из печной трубы тонкой струйкой тянулся дым. Пусть сирень вовсю и цвела, ночи в таких огромных зданиях были холодные. «Ну что, стучим в дверь и заявляем об аресте?» — рассмеялась Анна. «Или как там это делается?» «Дилетанты!» — не выдержал Виктор, чуть ли не вплотную прислонившись к прутьям забора. «Везде всегда есть черный ход. Для прислуги и для нас». Они обошли забор. Не слышали ни лая собак, ни шарканья сторожей, будто огромный особняк не нуждался в охране, мог сам постоять за себя. Виктор с важным видом подошел к прутьям. Схватился обеими руками, попытался раздвинуть, как делают в детстве мальчишки, чтобы сократить путь, но лишь тяжело задышал. «Алексис, дорогой, иди-ка сюда, у тебя руки сильные». Алексис раздвинул прутья так, чтобы все трое по очереди могли протиснуться. «Эх, если бы не эта история с зеркалами», — мечтательно протянул Виктор. «Какая экономия сил и времени!» «Виктор, даже не проси!» Она пролезла за забор, сверкнув волосами. На мгновение за спиной возникли призрачные крылья, рассыпавшись цветочной пыльцой. Алексас, пролезавший следом, не сдержался. «А почему не хвост? У меня руки каждый раз тянутся за него дернуть!» Она улыбнулась. «О, ну ты же знаешь! Дернешь — убью!» «Ну вот, отлично, я вспомнила о Якубе. Последнее, чего мне хотелось этим вечером. Он и без того странный». «Давайте вы поговорите потом», — шикнул Виктор, пролезший следом. «Анна, если ты не забыла, у нас тут твоя жизнь, в том числе, на кону». «Спасибо, Виктор. А я-то уж запамятовала». «Об этом же так легко забыть». Виктор махнул рукой и что-то забурчал, ища глазами черную дверь. Параллельно, наверное, думал: «Вот господин шеф, что значит отстранять меня от дел. Пустая трата сил и времени. Вы ничего не добьетесь, а я добьюсь. Да еще утру вам, оставшимся у разбитого корыта, нос». Он притушил лампу, нашел дверь, подошел ближе, толкнул. Та оказалась не заперта. «Ничего необычного. Нормальная практика. Мало ли чего его светлости хозяину приспичит ночью. И мало ли чего приспичит ночью седым домашним слугам. Своих бесов в ребре никто не забывал. Наоборот, холил и лелеял, как единственную отдушину бессмысленных дней «подай, принеси, иди сюда, негодник, сейчас как выпарю». Прежде чем шагнуть за порог, Виктор демонстративно приложил указательный палец к губам. Когда все трое вошли внутрь, тихонько прикрыл дверь. Та еле скрипнула. Они оказались в полной темноте. Лампу на всякий случай потушили. Какое-то время аккуратно пробирались под черным помещением прислуги, стараясь ничего не задевать. Постепенно привыкали к густому мраку. Миновали кладовую, вышли, кажется, в кухню. Догадки подтвердились, когда Виктор налетел на что-то громко звякнувшее под ногами. Чтобы не терять лицо, повернулся к Ане с Алексисом и снова демонстративно приложил палец к губам. Слишком быстро отвернулся. Не увидел, как они на пару улыбнулись. Когда вдалеке показался слабый свет, все трое почти синхронно замерли. Зашагали еще медленнее и аккуратнее, толкнули приоткрытую дверь и вышли в основной коридор, как оказалось, из-под лестницы. Две-три газовые лампы в круглых плафонах слабо освещали путь. Алексос, несмотря на хмурый взгляд Виктора, высунулся чуть вперед. Увидел, что коридор ведет к парадному входу и в две другие комнаты. И там было темно, а вот на втором этаже свет горел. Жестами объяснить не получилось, поэтому Алексос прошептал: «Наверху свет горит». Виктор кивнул, нахмурился, задумался. Опять машинально начал накручивать кончики усов на пальцы и пошел к лестнице. Алексос и Анна следом. На второй этаж поднимались практически не дыша. Оглядывали обстановку — люстры, перила. Здесь все казалось старомодным, вытащенным из лохматого прошлого, но далеко не запущенным, чистым и ухоженным, будто хозяин или хозяева особняка пытались остановить прекрасное мгновение, хоть так сдержать несущееся вперед время, оставляющее за собой только ненадежные воспоминания. Здесь же поток реки Хроноса будто застывал, обращаясь голубоватым льдом. Сверху отчетливо послышались голоса. Виктор улыбнулся, явно торжествуя. Если бы особняк оказался пуст, никакой пользы ночная вылазка не принесла бы. Только время бы зря потратили. На утро, и это в праздник, оказавшись невыспавшимися. Как только они поднялись, Виктор чуть ли не за шиворот схватил Анну и Алексоса и увел в ближайшую комнату. Свет зажигать не пришлось, и без того горел. Виктор тихонько прикрыл дверь. «Дорогие!» Он еле удержался, чтобы не хлопнуть в ладоши. «Это же просто прекрасно!» «То, что мы ворвались в чужой особняк?» Анна бегала глазами по комнате. «Пока хозяева дома», — подхватил Алексос. «Опять вы за свое!» — шикнул Виктор. «Иначе все было бы бесполезно, но не об этом. Слушайте, что мы делаем сейчас. Подчеркиваю, внимательно. Я остаюсь осмотреться здесь, а вы идете во вторую комнату и осматриваетесь там. Здесь должно быть что-то связанное с этой их затеей, сет подери». «А ты уверен?» — резонно уточнил Алексос, что это хорошая идея. «По-моему, вообще нет». «Абсолютно», — кивнула Анна. «Слушайте, я тут больше 20 лет служил в полиции или нет?» «Может, он хотел сказать, я тут уже несколько лет читаю авантюрно-детективные романы или нет?» Но в последний момент передумал. «Все-таки в любой ситуации важно держать лицо. Даже если держать уже нечего. Если бы я всегда не был уверен в своих действиях, то у меня бы не росли такие усы, вот что». Наверное, он сразу осознал, что сказал сущую глупость. «Хорошо, хорошо», — сдержал смех Алексос. «Только что делать потом? Встретимся внизу через...» Виктор полез за карманными часами, щелкнул крышкой. «Через 15 минут. К часу ночи. Если кто-то задержится больше, чем на 5 минут...» «Бежать?» — уточнила Анна. «Нет. Вытаскивать его, особенно если он жандарм в возрасте», — проворчал Виктор. Так и разошлись.